Глава 34. Божественное пламя. Невинность. Черта благодетеля, равная незримой святости. Блаженен младенец, чья душа, не запятнанная грехами, приходит в этот мир, и по сути своей защищена она всеми законами, мирскими и небесными. Но так ли безгрешна суть новорожденного? Рожденные дети дьявола, коим по Библии суждено сотворить конец света, также воспринимаются святыми, как и аристократами воспринимается появление ненужных претендентов на их законный престол. Святой убил бы дьявольское отродье, посягнувшее на мир во всем мире. И аристократы поступают точно таким же образом, только вместо ада отправляют невинных на небеса, отстаивая свои маленькие мирки и права на них. Во всем мире есть свои определенные маленькие и мерзкие «но». Единственный нюанс, из-за которого страдают агнцы Божьи, это их родители. Те, которые дали ему жизнь, подарили возможность увидеть свет, в коем его маленькое, не успевшее сформироваться эго, предадут огню и железу. «Что он, младенец, сделал?» — вскрикнет какой-нибудь сердобольный страдалец. В ответ же получит жесткое средневековое «родился». Все здесь, в этом мире, решала жесткая, уверенно заметающая за собой улики рука. Сильный порабощает слабого, а те, кто смел сопротивляться сильным, либо сами становились сильнее, встав на путь возвышения, либо так же, как нерожденные дети, предавались забвению. Город с ироничным грешным именем Каин должен был сгореть, исчезнуть с карты этого мира, забрав с собой в небытие неугодную мне историю. Род Кардагранов, всех, кто им прислуживал, кто молча жил в Каине, наблюдал и смотрел за тем, как вокруг бушует война, как горят чужие дома и умирают люди, всех этих несчастных я превратил в объект насмешек, отвращения и чистой неприязни. Одна лишь фамилия Кардагран в новообразовавшейся империи воспринималась синонимом таких слов, как трусость и позор. Мертвый Кардагран со своими слугами в историю мира был занесен как посмешище. Огромное число местных лордов, графов, потерявших возможность нажиться на слабых воюющих соседях, мочились на те колья, на которых красовались головы короля-неудачника, все его свиты и семьи. Имя Альфонса стало нарицательным. Настоящей проказой, заразившей своей нерешительностью человеческий род, который, в свою очередь, и пришел искоренить сам Господь Бог в человеческом обличии. Смелый в бою, непостижимо умный и заботливый в жизни, а также неповторимый в магии. В глазах черни я, Людвиг Митчелл I, стал самым настоящим богом. Кровавые расправы захлестнули человеческий мир. Целая волна братопредательских нападений, отцеубийств, локальных аристократических мятежей прокатилась по всем соседним королевствам. Нежелавшие войны с империей сыны резали своих правителей, добровольно передавали мне власть, а после, не в силах искупить свой грех перед небесами, сходили с ума, заканчивая жизнь либо в церкви, либо в могиле. Всего за год под единым знаменем империи собралось 19 королевств, населенных человеческим родом. Единая церковная вера, единая вера в объединителя, что, не проливая селянской крови, шагал по миру, подчиняя неугодных господ. За какой-то один год многим известный Людвиг Митчелл, получивший прозвище «Узурпатор», без лишних жертв объединил вечно воюющих соседей. Играя на публику одним лишь своим взглядом, я прекращал вражду между непримиримыми врагами. Без крови склонял на колени любого короля, осмелившегося встретиться со мною тет-а-тет. Все, считавшееся в этом мире невозможным, творилось на глазах крестьян. Прекращались войны, расцветало производство. После зачистки лесов от преступников на новые непостижимые уровни выходила торговля. Золото стало наполнять карманы всех, кто только мог присягнуть к моему двору. А сам я в бесконечных, опасных, мучительных опытах наконец-то достиг необходимого в управлении искрой. Главным критерием для сохранения сознания, души человека, коего я хотел подчинить, являлось его добровольное принятие моей искры. Иными словами, любой, кто становился на колено, принося клятву верности, попадал под воздействие Божьего пламени, разработанного мною, Гидеоном, а также первым кардиналом Этельвульфом, что на себе, испытав результат наших работ, помог вывести заклятие искры на новый уровень. Во время клятвы, воздействуя на человека своей манной, я при помощи искры проникал в источник клявшегося, замещал частичку его силы своей, а после, когда тот произносил последние слова о верности и служении мне до самой смерти, активировал свои силы. Таким образом, в голове присягнувшего возникал некий тумблер. Когда тот хотел предать меня, искра активировалась, принося человеку дискомфорт физический в виде боли и духовный в виде угрызений совести за предательство. Но если этого оказывалось недостаточно, а цель отказывалась слушать меня и свое новое эго, опускался второй внутренний рубильник. Он воздействовал не на сердце, как другие проклятия этого мира, а на нервную систему и головной мозг, уничтожая некоторые сосуды и прекращая подачу кислорода. Даже при воздействии целительской магии человека, попавшего под вторую фазу, было практически невозможно спасти. Для этого магу требовалось не только усмирить бьющегося в адских муках пострадавшего, но и найти то, что в его организме вышло из строя, а после, регенерируя, воссоздать в таких же размерах и пропорциях. 3 минут, за которые без кислорода умирает человек, для этого было ну никак недостаточно. К тому же те места, на которые я воздействовал своей силой, как для святоши, так и для алхимика, остались неизвестными. Весь человеческий мир, опустив голову, смотрел за тем, как Людвиг поднимался на божественный пьедестал, когда я наконец-то обратил свой взор на просторы безграничного Востока. Перед святым походом требовалось проведение множества феодальных реформ. Ведь даже мне, сильнейшему магу, поработившему больше 1000 умов, не хватало сил для покрытия божественной искрой всего населения и тех мелких аристократов, служащих единой империи. Объединив величайшие дома, я также обязан был позаботиться и о мелкой знати, что в своем разрозненном положении в сумме обладала армией ничуть не меньшей той, которая служила мне. Безвозмездно даруя войска, они были обязаны чувствовать защиту своих земель и семей, обеспечить которую во время отсутствия меня и армии никто не мог. Именно поэтому в очередной раз я прибегнул к старым добрым фишкам из моего мира, снова выставив церковь с ее монополией на магию как щит для своего цепного пса. Любому посягнувшему на владение верного императору слуги, отправившегося защищать людской народ в этакий крестовый поход, грозило наказание, что для многих могло стать страшнее смерти. Отлучение от церкви подобно заказу на убийство, поступившему лично от меня. Отлучение осуществлялось только за самые злостные грехи. Населению моей империи в головы вбивалась байка о том, что лишь демонопоклонник может отступиться от Бога, после чего любого, кто ему поможет, ждет лишь ад. Отлученного, его семью, родичей и даже крестьян в землях империи могла ждать только смерть. Никто не придет ему на помощь, не подаст еды, воды, не протянет руки. Маги, первые из авантюристов, наемники, даже простые крестьяне, каждый будет охотиться за ними, рассчитывая на мою милость. Ведь щедрость моя к тем, кто служил мне, не знала границ. И об этом точно так же, как и о каре за отлучение, знали абсолютно все. Человечество едино под правлением Бога-Императора. Все внутри империи – братья. Враг – нелюди, и он за нашими границами. Войско мое росло, земли цвели, а приграничная война все дальше и дальше двигалась в нашем направлении, подминая под собой королевства, коих я специально не взял под крыло империи. На примере их сожженных земель, обращенных в рабство жен и детей, я желал показать всем оставшимся за моими границами людям, что прийти ко мне самостоятельно, добровольно опуститься на колено гораздо лучше и безопаснее, чем горделиво ждать, когда кто-то другой с мечом в руках придет за их жалкими, малозначимыми для человеческого мира жизнями.